Снова тяжело вздохнул. Я решил сделать небольшой перерыв и немного выпить вина, так как понимал, что не все так легко и просто, как кажется. Передохнув и расслабившись, я решил все-таки добить эту проблему. Мне же нужно знать то, с чем и с кем я могу столкнуться на территории Федерации Неви. Нужно. И этот вопрос откладывать бессмысленно. Поэтому я снова открыл пакеты информации, которые у меня есть. Мне и скомплектовал кондор для того, чтобы я не мучился. Хоть за это ему спасибо. К тому же, стоит отметить тот факт, что я могу столкнуться даже в колониях с кем попало. Лучше уж заранее узнаю про то, от кого и что можно ожидать. Тем более, что сейчас мы идем еще в гиперпространстве, и заняться мне практически больше нечем. Разве что любовными утехами с моими двумя новыми подружками, но даже в этом случае надо иногда делать перерыв. Хотя мысль о том, что можно было бы заняться этим делом с ними двумя одновременно, все-таки потихоньку пробиралась в мой разум. Но это все будет немного позже. А сейчас мне надо было подбить информацию про Федерацию. И судя по размеру информационного пакета, это будет не так-то легко, как кажется. Федерация. Добравшись до информации про Федерацию, я надолго задумался. Вот тут не было единого народа. Тут была сборная солянка народов. И, честно говоря, можно было даже ужаснуться от того, с чем именно мне придется иметь дело. При этом, не стоило забывать о том, что многие разумные имеют свой собственный характер. Я уже молчу про различные обычаи и нравы. Про обычаи вообще можно говорить долгие-долгие годы. Итак, начнем. Если обратить внимание на жителей Федерации, то можно понять, что несмотря на все виды кровосмешения, а тут особых запретов на семейные отношения между разными разумными, имеющими отношение к самым разным видам разумных рас, не были запрещены. Дай им волю, и они бы начали заниматься кровосмешением с какими-нибудь медузами или кальмарами. Главное, что там были какие-нибудь зачатки разума. Остальное для них, видимо, было не особо важным, но сейчас не об этом. Если посмотреть на армию Федерации, то можно было сразу заметить крепких коренастых ребят, которых называли троллы. Я бы их назвал троллями, так как они действительно немножко мне их напоминали. Их родная планета – Тролон. Это планета с повышенной силой тяжести – 2,5 г, я меряю все на земную мерку, поэтому не удивляйтесь. Естественно, что для коренных жителей это нормальная сила тяготения. Они могут быть довольно высокими, крепко сложенными, учитывая сам факт тяготения. Можно сказать, что сама природа позаботилась о их силе и выносливости. У них хорошая реакция. В таком мире сложно охотиться на тварей, которые выросли при таком же тяготении. Именно все эти факторы повлияли на то, что представители этой расы в Федерации в первую очередь занимают обычно определенную нишу жизненного пространства. Они в основном становятся солдатами, штурмовиками, десантниками. Также часто занимают должности в той же самой службе безопасности Федерации. Что тут поделаешь, но они действительно хорошие охотники. А именно эта служба и занимается охотой на различных разумных. Стоит упомянуть и наличие на территории Федерации также и представителей расы Руауков. Это те самые коротышки, которых я уже видел в деле. Скажу сразу, весьма своеобразная раса. Если посмотреть на них со стороны, то мне они немного напоминают гномов. Их рост редко превышает хотя бы 1,5 метра высоты. Фигура обычно субтильная, так как особой силой они не отличаются. Говорят, что в основном они так расплодились, проживая при пониженной силе тяжести, и как результат особо сильными организмами не блещут. Однако из-за своего роста из них получаются неплохие пилоты, так как реакция у них все-таки довольно хорошая. Также из руауков получаются хорошие техники и инженеры. Их работоспособность поражает, судя по всему происходящему в Содружестве, а также и потому, что представители этой расы старательно пытаются везде, где только появляются, собрать диаспору собственных родственников. И эти слухи имеют под собой железобетонные обоснования. А в этих слухах говорится о том, что по закону представители этой расы, когда найдут себе место и возможность для заработка, должны забрать с родной планеты еще минимум 3 своих родственников, которым даст возможность расти и развиваться, и таким образом улучшит их благосостояние. Честно говоря, я не знаю того, правда это или нет, но судя по данным, которые я имею, а также по той информации, которую получил от своих сотрудниц, стоит в одном месте где-нибудь появиться одному такому коротышке и устроиться с удобствами, как буквально через пару-тройку лет там будет минимум пара десятков таких разумных. Возможно, этот закон действительно существует. Если это так, то можно сказать одно: этот закон придумали явно не дураки. В первую очередь по той причине, что таким образом они обеспечивают более высокий жизненный уровень довольно большого числа разумных с родной планеты. А также, что, кстати, может быть кому-то даже смешным, таким образом усиливают и семейные связи в собственном народе. Вот вы сами подумайте, если бы все там жили именно по обычным законам содружества, и не особо беспокоились о собственных родственниках и их выживании, было бы там такое засилье этих коротышек, а так, они буквально везде, даже среди пиратов и наемников можно с ними столкнуться. Как я уже говорил, они неплохие техники и инженеры, иногда становятся пилотами. Вот только не стоит забывать о том, что ради подобной погони за выгодой, эти разумные могут перейти многие границы, как и произошло в данном случае с наемником Диртом Гамур. Кто ему мешал быть обычным наемником и выполнять свои миссии, которые ему дает руководство? Никто. Кстати, на борту его корабля я что-то не заметил представителей его расы, а ведь он уже был пилотом и хозяином собственного тяжелого крейсера. Можно понять, что этот разумный мог бы спокойно обзавестись целым выводком таких же коротышек, как и он сам. Но этого не произошло. Почему? Хотя, это уже не мои проблемы. Мои проблемы сейчас касались именно того, что я собирал информацию. Следующим пунктом стоит отметить представителей расы Гуурнака. Нет, не подумайте. Это не те самые пятикантропы, с которыми я уже сталкивался. Пятикантропов называют по-другому. Названия схожие. А вот смысл совершенно другой. Эта раса гуманоидов имеет тонкое строение скелета, но при этом высокий рост. У них по 4 пальца на конечностях, в отличие от других особей разумных рас, которых я уже перечислил, имеется небольшой рудиментарный хвостик, который они старательно скрывают, надевая обычно какие-нибудь костюмы, вроде фрака, к которым привыкли на Земле. Знаете, сзади специальная ткань прикрывает этот нюанс, но это только на публике. Также имеются небольшие и достаточно твердые чешуйки, покрывающие кожу, хотя их мало, и внешне все это выглядит как чешуя на зеркальном карпе. Если кто-то рыбак, то он вспомнит, о чем я говорю. Глаза у этих разумных большие, и практически без зрачка, что иногда может шокировать. Можно сказать сразу, из этих разумных, у которых, кстати, и лицо весьма своеобразное, слегка плосковатое, получаются неплохие деловоды. Они очень въедливые и любят обращать внимание на мелочи. Они заняли нишу хороших деловодов, адвокатов, ну, и тому подобное. Если вам нужен какой-нибудь бухгалтер или деловод, то лучшего разумного для этой роли вам не найти. Представители этого народа очень часто в своих анализах могут переплевывать даже искусственный интеллект специального назначения, что тоже очень важно. Они буквально на уровне инстинктов могут обнаружить какое-то несоответствие, а потом биться несколько дней, пока все равно его не найдут. Все перечисленные мной ранее расы в плане пси посредственны. Ничего ценного в них нет для псионов. Однако, стоит заметить тот факт, что если у них и появляется представитель с подобными возможностями, то он редко переходит уровень D, и то эти разумные умеют использовать свой дар в своей службе, интуитивно чувствуя необходимость этого своей жизни. Также в Федерации существуют представители расы Дронаэр. Эти разумные выделяются тем, что они высокие, худощавые, издали похожи на паука, синокосца, и все из-за своих длинных конечностей и достаточно маленького тела. Глаза у них маленькие, фактически без ресниц. По сути, ресницы им заменяет легкий пушок, покрывающий все их лицо, да и все их тело покрыто этим своеобразным пушком, что делает их еще больше похожими на паука. Рот фактически без губы, зубы маленькие и острые, нос тоже практически незаметен, ушей нет, их заменяют ушные мембраны. Эти разумные отличаются аналитическим и тактическим складом ума, из них получаются хорошие аналитики и тактики. Очень часто во флоте Федерации Неви эти разумные занимают командные должности. С аналитическим и тактическим складом ума проще быть офицером, командующим довольно крупным подразделением войск, что и происходит. Все-таки их эффективность отрицать нельзя. Под их командованием подразделение действует более эффективно. По сути, их можно назвать тактическими эскинтами на ножках. Они могут обрабатывать много информации сразу. Поэтому лучшие для них занятия – это тактик, аналитик какого-либо подразделения. Если они попадают в наемники, то такое подразделение становится более эффективным, а также и профессиональным. Они очень ревностно следят за тем, чтобы их подчиненные развивались как специалисты и профессионалы. Терпеть не могут, когда кто-то пытается просто отсиживаться у них за спиной. Любит справедливость и правду. Поэтому среди тех же наемников представителей этой расы практически не встречается. У наемников не так-то легко быть правдолюбом. А вот в армии и флоте Федерации с этим проблем нет. Их там достаточно много. Представители расы Дронар тоже не особо блещут способностями в оперировании ПСИ, и поэтому выше градации Д никто из них не поднимается, даже если имеет дар. Однако, по терминологии этого народа разумные, имеющие такую способность, довольно сильные специалисты в этой области. Тем более, что они свои способности обычно применяют на военном поприще, и чаще всего бывают интуитами, интуитивно улавливая направление будущих действий противника и своих собственных, что делает их еще более эффективными. Есть в Федерации также раса профессиональных воинов, про которых тоже стоит упомянуть. Это криаты. Я не зря отдельно отметил про их существование. Скажу сразу, эти ребята достойны отдельного упоминания. Дело в том, что представители этой расы имеют действительно человеческое строение тела, кроме одной мелочи. Если так можно сказать, у них четыре руки. По сути, когда я об этом узнал, то подумал о том, что столкнулся с теми, кого когда-то на земле могли назвать детьми Шивы. Так вот, эти воины отличались очень хорошей реакцией, силой и воинской выручкой. У них, по сути, была только одна планета Реймар. Однако, стоит отметить тот факт, что на этой планете было очень жесткое, фактически спартанское, воспитание молодежи. Существовала также своя фактически религиозная организация. Ее называли коротко Орден. Орден Криатов. В этот орден не было пути кому-то другому. Дело в том, что желающие, может быть, бы и нашлись. Вот и только, чтобы пройти экзамен в этом ордене, надо было уметь сражаться на мечах, и делать это очень быстро. Обычное вооружение рыцаря ордена состояло из одного меча и трех длинных кинжалов, похожих на короткие мечи, акинаки. В этом ордене существовала собственная градация мастерства. Представители этого ордена очень часто выполняли в Федерации полицейские функции там, где обычная полиция и служба безопасности Федерации не справлялись. Иногда представители ордена служили прямо в службе безопасности Федерации, попутно выполняя какие-то свои задания и миссии. В первую очередь этот орден терпеть не мог пиратов, и тут ничего не поделаешь. Дело в том, что представительницы этой расы были достаточно красивы, несмотря на свою многорукость. К тому же, стоит отметить тот факт, что из них могли получиться неплохие телохранители. Об этом тоже забывать не стоило. Стоили такие телохранители очень дорого. Однако, если возле разумного появлялся подобный телохранитель, это было признаком статуса и его доходов. И все только из-за того, что нанять такого телохранителя действительно стоило очень дорого. И ничего тут не поделаешь. Так что этих разумных стоило бы опасаться. К тому же, они были достаточно сильно развиты в плане оперирования ПСИ. Часто их специализация доходила до уровня С, и поэтому уже стоило знать, что они могут быть весьма опасны. К тому же их в ордене с детства обучали владению подобными знаниями и умениями, не считая оружия. Так что их не просто так было обмануть, или как-то использовать. Они были очень мстительными. Если кто-то переходил им дорогу, и впоследствии они об этом узнавали, то можно сказать одно. Такой разумный обрек себя на очень тяжелую смерть, и ничего тут не поделаешь. Они умеют разбираться с врагами. Кстати, у некоторых криатов часто бывают вспышки неконтролируемой ярости, которые приводят этих четырехруких бойцов на, так сказать, черную сторону их силы. Честно говоря, когда я узнал про их орден, то в первую очередь подумал о том, что столкнулся с джедаями. Ну, сами подумайте. Вокруг бушуют лазерные космические технологии, а они с мечами бегают. Причем, могут сражаться сразу всеми четырьмя руками. Вернее, одна рука у них ударная. Та самая, которая мечом владеет, а в других на подхвате кинжалы. Извините, но даже на земле знали, что при помощи кинжала можно заблокировать удар мечом. Главное правильно все сделать. Поэтому этих разумных стоит опасаться. Стоит отметить тот факт, что те представители их народа, которые становятся черными, их так потом и именуют, черные криаты, становятся очень опасными убийцами. И тогда представители ордена начинают тотальную охоту за этими разумными. Очень часто бывает, что страдает даже вся их семья. Почему именно так, я не скажу. Ведь они сами сказали всему содружеству о том, что это психологическое заболевание, а никак не генетическое. Однако, тут никуда не денешься. Если в семье этих бойцов появлялся хоть один представитель с приставкой «черный», то вся такая семья оказывалась в опале. Им не оставалось ничего другого, как просто покинуть родной мир. Вход в орден им был закрыт навсегда. Им оставалось только искать себе дорогу жизни где-то в другом месте и других возможностях. Им даже запрещали заниматься обычной деятельностью рыцарей ордена. Почему? Абсолютно не понимаю. Как можно запретить кому-то чем-то заниматься в стороне от своей организации? Например, я выучился на телохранителя и являюсь хорошим специалистом в этой отрасли. Но по какой-то причине меня выперли из вашей организации. Не по моей вине, по вине какого-то моего родственника. И мне запрещают быть телохранителем. Ребята, вы вообще с головой дружите? Я уже знал о том, почему за этих телохранителей обычно платят такие баснословные деньги. Дело в том, что половина этой оплаты уходила в орден. Вы представьте себе то, какие там деньги скопились. Так они еще и запрещать что-то пытаются. Честно говоря, когда я об этом узнал, то первой моей мыслью было: «Да пошли вы все к черту». Однако, стоило учитывать, что у этих разумных был некий авторитет, а также и связи в службе безопасности Федерации НИВИ. Обычно служба безопасности могла использовать их интересы в собственных целях, когда дело шло о ликвидации каких-либо серьезных врагов или охоте за пиратами. Я не зря об этом упомянул. Представители пиратов очень часто пытались найти контакты с черными креатами и при помощи них усилить свои ряды. Также они искали тех, кто из этих разумных просто не мог жить без крови, и устраивали показательные бои с ними. Покупали их и делали из них рабов. За женщинами этой расы шла отдельная охота, но это редко получалось. Тем более, что пираты подобного товара очень опасались, знали, чем это может для них закончиться. Также рядом с представителями этой расы обычно имелись представители другого вида. Кто-то их называл даже своеобразными родственниками. Хотя эти разумные, имевшие отношение к расе пиров, имели обычное человеческое строение тела. Они были невысокими, редко когда их рост достигал хотя бы 1,60 м. Само строение тела стройное, и даже кому-то может показаться субтильным. Внешне они могли напоминать миниатюрных аграфов. Женщины этого народа были очень красивы, и за ними охотились все от пиратов до работорговцев. Поэтому четырехрукие бойцы старательно их оберегали и защищали. А дело было в том, что представители этой расы по определению были одаренными, и одаренными достаточно неплохо. Градация, которую они занимали по оперированию пси, редко опускалась ниже градации D, а чаще всего имело отношение к градации S. Они были хорошими бойцами, а также умели применять свой дар, что делало их весьма опасными. Конечно, кто-нибудь тут же спросит меня о том, почему же пираты и работорговцы не охотились за аграфами. Начнем с того, что женщины аграфов никогда не покидали их государство. Это было запрещено в принципе. А если кому-то и удавалось заполучить такую наложницу, то похвалиться ею нигде не получится. Стоило только малейшему слуху проникнуть куда-нибудь, всегда находились доброхоты, которые тут же передавали информацию в империю аграф, и появление карательного флота было всего лишь делом времени. Был случай, когда одну аграфку пытались похитить и увезти на территорию империи Арвар. Может быть, они думали, что их защитят боевые корабли империи. Может быть, вот только основная проблема для них была именно в том, что когда следом за кораблем работорговцев, который улепетывал от преследования в периферийную систему империи, ввалился боевой флот империи аграф, снося все на своем пути, представители империи работорговцев сами сдали им того, кто решил обзавестись такой наложницей, и даже радовались при этом, что обошлись малыми жертвами. Этих же пиров приходилось защищать креатам и самим представителям их собственного народа. Они были неплохими бойцами и наемниками, вот только командными бойцами. В одиночку они тоже были неплохими бойцами, но вот в команде они дополняли друг друга и становились опасными втройне. Поэтому наемные отряды, в которых могли появиться подразделения таких вот невысоких разумных, сразу становились сильнее на порядок. Однако они все были одаренными, и это меня очень сильно раздражает. Поэтому от них мне придется держаться на расстоянии, и ничего тут не поделаешь. Увлекшись этими четырехруким бойцами, я едва не забыл о других представителях разумных, живущих на территории Федерации. Были там разумные, которые отзывались на название своей расы – слаксы. Скажу сразу, если бы я не знал сейчас про то, что это отдельный подвид, то подумал бы, что это просто люди, либо страдающие какой-то болезнью с пигментацией кожи, либо любители татуировок под шкуру леопарда. Но приблизившись к ним, можно было увидеть, что у них слегка заостренные уши и также вертикальные зрачки глаз. Глаза у слаксов обычно зеленоватого оттенка. Эти разумные отличаются кошачьей грацией. Из них тоже получаются неплохие воины и пилоты. Однако использовать их как штурмовиков, или как те же самые танки, нет никакого смысла. Массы тела не хватит. Слишком уж они для этого субтильные. Но при всем этом ловкость у них значительная. Все-таки явно прослеживается родство с кошачьими. И тут ничего не поделаешь. Их тоже стоит опасаться. По способностям оперирования пси у них могут появляться специалисты уровня С, но очень редко. Обычно они останавливаются на уровне D, отличаются обычно повышенной любвеобильностью, а также и наличием специальных законов многоженства. В порядке вещей считается сексуальное воспитание собственных дочерей отцом. По их обычаям, отдавать замуж девушку, которая в постели ничего не умеет и может опозориться, они просто не могут. Честно говоря, когда я узнал про этот обычай, то долго смеялся. Прямо мечта извращенца. Причем заметьте главный факт, на подобном настаивают именно женские представители этого народа. Также существуют зарегистрированные факты того, что стоит у кого-то в семье появится одной представительницы этой расы, как буквально следом может появиться еще минимум одна, а то и две слаксы, являющиеся ее родными или двоюродными сестрами. Все дело в том, что когда они находят для себя достойного, по их мнению, супруга, то стараются вцепиться в него руками и ногами. И в данном случае их абсолютно никак не беспокоит то, что этот разумный может иметь отношение к представителям другой расы. И их такие мелочи не беспокоит. Для них главное – благосостояние собственного рода, благосостояние собственной семьи. Это для них важнее всего. И тут ничего не поделаешь. Когда я уже со вздохом потянулся, устал разведя руками, то понял, что столкнулся с довольно озабоченными представителями разумного вида. Но потом натолкнулся на упоминание других разумных, проживающих на территории Содружества, и тихо покачал головой. По отношению к представителям расы Слакса, их младший подвид, известный под названием Зунра, оказался еще более озабоченным. Они проживают на планете, известной под названием Иммадан. Так вот, там законы такие, что одной женой ты никогда не отделаешься. Даже простой фермер обязан иметь не меньше трех жен. У них есть специальная градация, по которой тебя просто обязуют жениться на нескольких девушках. Дело в том, что там очень мала рождаемость особей мужского пола. Хорошо, если на 5-6 женщин родится один мужчина. В семье, где рождается мужчина, устраивают целый праздник. Еще бы, ведь уже после того, как он родится, положение этой семьи явно улучшится, так как за женихом начинается тотальная охота. А учитывая такие родственные связи и засилье женщин, можно понять, что этот разумный особо выбирать не будет. Уже при рождении ему подбирают невест, которые его окружают с самого детства. И к совершеннолетию, а оно у Зумр начинается в 15 лет, этот разумный уже имеет сформировавшийся гарем. Причем очень часто всеми делами семьи заправляют женщины, а глава семьи только распоряжается. Я нашел упоминание о том, что некоторые разумные из довольно богатых и обеспеченных семей, имеющие не меньше 10-20 жен, до конца своей жизни проходили с обычной стандартной нейросетью, которая устанавливается по умолчанию гражданам Федерации. Представьте себе такой фокус. Они даже специальностью не обзаводились. А зачем, если всю работу делали женщины, которые его окружали? При упоминании про эту расу, которая немного отличалась от своих старших братьев меньшими ушными раковинами и не такой явной пигментацией тела, я тут же вспомнил песню из кинофильма «Кавказская пленница», «Если бы я был султан». Если в той песне все было немного более жестоко, так как там упоминались в первую очередь тещи, тут проблема была в другом. Тещи никакого влияния на семью этого разумного иметь не могут. Более того, воспитание женщин в этом народе весьма своеобразное. Они могут быть довольно неплохими пилотами и техническими специалистами. Но вот поговаривают о том, что у них в крови подчинение более сильной особи. Правда это или нет, я еще не знаю. Но скажу сразу, есть у меня некоторое настороженное отношение к этому вопросу. Тяжело вздохнув в очередной раз, я откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на стену, по которой переливались бегущие волны, и задумчиво хмыкнул. Я перечислил только основные подвиды рас. Во всех них самые лучшие специалисты по пси-оперированию максимум доходили до уровня С, и это была редкость. Как только я заинтересовался этой информацией, то тут же нашел упоминание и о том, что были приняты специальные директивы и законы, согласно которым стоило объявиться только специалисту с уровнем владения оперированием пси по градации равному А, и тут же начинается черт знает что. Такие специалисты считались по умолчанию опасными, очень опасными. И самое глупое в этой ситуации было то, что необходимо было вызывать сразу отряд поддержки с территории империи Аграф. Но ведь и сами эти разумные тоже не особо были сильны, да, они все повально одаренные, но в лучшем случае на уровне D или S. Самые крупные специалисты у них могли владеть подобными способностями на уровне B, но не более того, да и таких были единицы. Что они будут делать с таким специалистом, не знаю, но меня сейчас это не касается, к тому же у меня никаких способностей нет и в помине, поэтому я этот вопрос пока что оставлю на самотек. Конечно, кто-нибудь спросит у меня о том, почему, упоминая все эти расы, проживающие на территории Федерации, я случайно забыл про людей. Не забыл, отнюдь я про них не забыл. Давайте начнем с того факта, что люди словно масло-бутерброд покрывали ровным слоем все планеты этого мира. По сути, они были самыми многочисленными и занимали самые различные должности и места в жизни тех же самых жителей Федерации. Однако это были только основные расы. Есть и второстепенные. Есть, например, расы, которые живут на территории фронтира, но старательно пытаются контактировать с теми же самыми представителями Содружества, а их тут великое множество, чего стоят только те же самые ящерицы Сарджин, их корабли. Кстати, на расстоянии можно принять за боевые корабли Республики Хагдан. Они такие же клиновидные. Вот только, если к ним приблизиться, то можно заметить разницу. У этих разумных артиллерийское вооружение. Их технологии до лазеров и плазмы еще не дошли. Они ростом около метра, довольно шустрые, хотя им имеют гуманоидное строение своего небольшого тела. При всем этом явно видно то, что они произошли от ящериц, опасны своей многочисленностью и плодовитостью. Например, тот же самый линейный крейсер, такой как у Республики, в 1,5 километра длиной, у этой расы может нести военный контингент от 3 до 5 тысяч юнитов, поэтому сталкиваться с ними во время десантирования очень опасно. К тому же, как я уже сказал, они очень быстрые и ловкие. Существуют также и обезьянки Ашанти. Поговаривают, что эта раса, представители которой на расстоянии похожи на обезьян капуцинов с земли, которые знамениты своими проделками и довольно скверным характером, когда-то причислялись к одной из древнейших рас. Они достаточно давно вышли в космическое пространство, но потом произошел, видимо, какой-то катаклизм, и они резко утратили большую часть технологий, что было весьма странно. Ученые до сих пор бились над этим вопросом. Просто представители этой расы не любили ни с кем контактировать. Однако их корабли со слабыми самодельными гипердвигателями бороздили космическое пространство. Хотя стоит отметить, что они были довольно опасными и слабыми. Но среди мусорщиков представители этой расы были знамениты. Они шастали буквально везде, не считаясь с потерями. Их корабли на расстоянии могли напомнить чем-то корабли директората Ашер. Такие же округлые и бочкообразные. Вот только вблизи их отличить было несложно. По сравнению с кораблями этих обезьянок корабли директората выглядели совершенством. Технологии этих разумных в лучшем случае достигли уровня первого поколения в Содружестве, нейросетей и имплантов, что у ящериц Сарджин, что у обезьянок Ашанти, не было, и это их очень сильно раздражало. Честно говоря, такой технологический ход был бы интересен для ученых, но он был запрещен. В Содружестве было запрещено продавать таким расам подобные технологии. Также существовала раса мзинов. Тут можно говорить долго и невнятно. Это были типичные кошачьи, хотя у них было гуманоидное строение тела. Все тело мзинов было покрыто не слишком длинной и при этом очень мягкой шерстью. Хотя все половые признаки были такие же, как у людей, но имелся также довольно хорошо и сильно развитый хвост. Лицо имело типичные признаки кошачьих, слегка выступающие клыки, а также имелись даже вибриссы. Кто не знает, посмотрите определение значения этого слова. Ко всему прочему, они имели и выдвигающиеся из пальцев рук и ног когти, что делало их давно опасными. Добавьте сюда силу и ловкость. Рост был у них обычно средний, но некоторые, так называемые боевые коты, считавшиеся элитой гвардии этого народа, могли достигать роста 2, а то и 2,5 метра. Силой они были явно не обижены, а добавьте сюда кошачью грацию и ловкость, и вы сразу поймете то, с кем столкнулись. Эти бойцы были очень опасны в ближнем бою, и обычно использовали кинжалы. Это оружие у них считалось в некотором роде ритуальным и родовым. Их шарообразные броненосцы, которые были основной ударной силой флота этого народа, были довольно опасными. Изготавливались они довольно просто. Когда я об этом узнал, то даже подумал, нет ли у них общих корней с архами. Конечно, кто-то тут же спросит меня, ты вообще с головой дружишь? Кошачьи какие-то космические тараканы, какая может между ними быть взаимосвязь? Ну, да, взаимосвязь между людьми и обезьянами, где есть разница в две хромосомы, вы видите, а тут нет. Вполне возможно, что что-то есть, например, на уровне историческом, ведь можно и научиться что-то делать. Те же самые древние технологии на Земле, объяснение существованию в древности которых до сих пор ученые на Земле найти не могут. Дело в том, что эти коты делали свои корабли весьма своеобразным образом. Они находили примерно подходящий по форме астероид, после чего начинали бурить в нем каналы, которые впоследствии становятся коридорами, делали помещения и комнаты. Снаружи этот астероид обшивался толстостенной броней. Вы сами представьте себе его прочность. Внутри камень, снаружи броня, в геометрическом центре корабля они устанавливали гиперпривод и двигатели, которые позволяли этому кораблю перемещаться. Вооружали его они в основном лазерными технологиями и пульсарами. Хотя лазеры тоже не надо сбрасывать со счетов, дальнобойные тяжелые лазеры этих кораблей могли достать противника на больших расстояниях. Хотя их технологии не ушли дальше третьего поколения, но это компенсировали многочисленностью стволов таких орудий и своей боевой яростью. У них иногда встречались корабли класса линкор. Такие корабли они берегли. Это были корабли минимум 2-километрового диаметра. Скорее всего, строить такие корабли для котов было проблематично, но если они имелись, их берегли как зеницу ока. Такой корабль в бою был весьма опасен. Он был покрыт тяжелой мощной броней, имел многочисленные боевые лазеры и пульсары. Также на нем базировалась довольно крупная группа москитов. В их истории также упоминается боевой дредноут этих кошачьих. Шар диаметром около 4 километра. По легенде, он мог одним своим выстрелом из главного лазерного орудия разрушить планетоид, но я в это мало верил. Тоже мне звезда смерти нашлась. Но обычно слухи на пустом месте не появляются. Если такой корабль имеется, то учитывая опасность этих бойцов, можно понять, что он из себя представляет. Строение общества у этих разумных было клановое, а кланы между собой часто воевали. Когда их нашло содружество, часть кланов мзинов приняли законы содружества и спокойно влились в это государственное кровосмесительное образование, а часть кланов стала отверженными. Они ушли в глубину космического пространства и сейчас могут шалить и пиратствовать на территории фронтира и окраинных миров. Эти самые непримиримые отверженные обычно враждуют со всеми подряд, и их не интересует ничего, кроме добычи. Кстати, стоит отметить тот факт, что представителей этого народа можно найти на арабских рынках. Причем очень часто стоит обращать внимание на тот факт, что коты могут в рабство продавать собственных родственников. Все зависит от того, что именно им нужно. Так что этих разумных можно выкупить, чтобы сделать из них для себя бойцов. Они знают смысл слов «честь» и «благодарность». Из них получаются неплохие телохранители. Однако, стоит учесть тот факт, что они подвержены эмоциональным взрывам под воздействием гормонов. Так называемая брачная зона, которую лучше не трогать. В такое время они очень агрессивны и неконтролируемы. А мне бы не хотелось иметь рядом нечто подобное. Но я все равно буду думать. Очень сильно думать. Тем более, что среди них одаренных было мало, были малые способности. Но это, скорее всего, все было на уровне интуиции, и не более того. Поэтому можно было понять, что таких бойцов можно взять в команду, но их придется очень строго контролировать, и в случае нужды медикаментозным образом решать проблему с их брачным периодом, чтобы не получить на борту корабля массового кровопролития. Все-таки обезоружить этих котов было проблематично, ведь их когти могли достигать длины 10 сантиметров, это полноценный кинжал, и об этом тоже забывать не стоит. Так что говорить о том, что ты их можешь обезоружить, можно только в том случае, если ты им еще и когти подпилить захочешь. Но и это чревато проблемами. Таких оскорблений коты не забывают. И это были как раз таки гуманоидные расы. Но есть и негуманоидные, которые вообще описанию не поддаются. Например, те же самые крысы-пичимбу, которые тоже вышли в космос своим путем. Не знаю, как и когда, но у них тоже были свои собственные корабли, которые позволяли этим разумным переходить через гиперпространство. Внешне их корабли обычно напоминали кресты, на которых словно стрекозы вили свои гнезда истребители. В основном эти корабли были носителями. Хотя они вроде бы признали содружество, но эти метровые грызуны были довольно опасными пиратами. Часто на территории фронтира и окраинных миров шастали их рейдеры. Скажу сразу, эти корабли были сами по себе довольно опасны. Средний рейдер Пичимбу мог быть размером около километра и нес на себе минимум полсотни, а то и шесть десятков москитов. При этом также имел артиллерийское вооружение, равное примерно паре тяжелых крейсеров. Этакая средняя мутация между носителем и артиллерийской платформой. Удобство в данном случае для них было в том, что в случае опасности москиты сразу стартовали прочь от корпуса корабля и освобождали место для ведения огня артиллерией. А тот факт, что москиты базировались на корпусе корабля, давал возможность этому судну экономить на внутреннем пространстве в виде ангаров для москитов, которых у них просто не было. Скажу сразу, корпус у этих кораблей был не сильно прочным, ведь к каждому москиту вел отдельный люк, и таких люков на борту их корабля могло быть достаточно много, и это ослабляет общую структуру корпуса. Однако их агрессивность, ловкость и скорость действий заставляли с ними считаться. Проще было расстрелять такой корабль на расстоянии, а потом подобрать выживших с обломков, и не пытаться захватить корабль целиком, ведь в данном случае можно было наткнуться на довольно многочисленный и агрессивный экипаж. Боевые скафандры этих крыс были не сильно надежными, но в отличие от тяжелых штурмовых скафов Содружества они не стесняли их действий, и эти крысы могли нападать буквально отовсюду, даже через технические тоннели. Поэтому высаживать десант на такой корабль уже заведомо было опасно. Какими бы мощными бойцами не были твои штурмовики, крысы Пичимбу могли неприятно удивить. Тем более, что схем расположения объектов в таких кораблях в Содружестве не было, и они строились каждый по отдельной технологии. То есть, технология эта называлась коротко, как мне в голову взбрело. Благодаря этому, они и были уникальными, при этом довольно опасными, несмотря на то, что их технологии не ушли дальше первого, второго поколений. Существовала также раса довольно крупных, до 3 метров в длину, богомолов Алланириари. Эти богомолы строили корабли в виде вытянутых баклажанов, имеющих черный или иссиня-черный корпус, и мощные плазменные двигатели, которые помогали эти корабли довольно быстро разгонять. Сами эти корабли вооружения не несли. Однако, не стоит забывать о том факте, что такой корабль имел именно эти самые плазменные двигатели, которые в момент движения оставляли за собой огромный многокилометровый выхлоп плазмы, имеющий возможность нанести противнику очень серьезные повреждения. Так что, если кто-то и рискнет приблизиться к такому кораблю со стороны кормы, то ему просто не поздоровится. К тому же, эти богомолы довольно быстро оперировали корпусом корабля, в случае нужды намеренно разворачивая его к противнику кормой и нанося удар плазмой. Так что недооценивать их было нежелательно. Также считалось, что они довольно неплохие одаренные, но мало кто с ними сталкивался. Они обычно были нелюдимыми и никого постороннего к себе особо не подпускали. Хотя, в Содружестве уже ходили слухи о том, что кто-то мог видеть корабли этих богомолов поблизости от кораблей Конфедерации Делус. Конечно, кто-нибудь спросит у меня о том, почему я не упомянул Конфедерацию Делус, когда упоминал человеческие или хотя бы человекоподобные государства. Да все просто. Это государство было полностью построено на генетических технологиях. И думать о том, что это люди, с моей стороны немного странно. Слишком уж много намешано было в их генах разного мусора, только для того, чтобы получить эффективных бойцов. Поэтому их следовало опасаться. Эти разумные напоминали чистокровных арийцев. Высокие, светловолосые, обычно с голубыми или даже блеклыми глазами. Физическую массу они набирали на тренировках, и благодаря имплантам. Для них в Конфедерации разработали отдельные нейросети, которые имели возможность сделать этих разумных сильнее, быстрее и гораздо эффективнее, чем все те, с кем они могли бы столкнуться. При всем этом стоит также отметить тот факт, что не стоит недооценивать таких врагов с любой стороны. Они могут быть весьма эффективны как бойцы, и как тактики. Вот только я не понимал того, откуда у Конфедерации взялись такие технологии. Это дело не быстрое. Скорее всего, где-нибудь нашли что-то оставшееся от древних рас, и постепенно развивали собственное направление. Вполне может быть, но меня немного настораживает тот факт, что представители этого государства старательно проводили самые невероятные эксперименты скрещивания собственного ДНК буквально с кем угодно. Это меня не только настораживало, но и пугало. Поэтому мне предпочтительно было бы воздержаться от общения с высшими. Мало ли какие у них в голове могут быть тараканы, этого я не знаю, и сказать точно не могу. Так что лучше воздержаться от любого подобного общения. Остальное уже будет видно позже. Сейчас же главное определиться с тем, кто может занять позицию потенциального союзника, а кто позицию потенциального врага. Сразу стоит отметить тот факт, что негуманоидных рас в этом мире все же хватало. Стоит отметить, что есть те же самые Ильсни. По сути, их корабли были похожи на хрустальные вазы, окруженные многослойными силовыми полями. Они всегда поражали ученых Содружества. А когда я увидел изображение такого корабля, то ужаснулся об. Я разглядывал его несколько часов, пытаясь понять, что же это такое. Зрелище действительно было завораживающее. Только потом, когда я вчитался в примерное описание этой цивилизации, то понял, что вижу перед собой. Это был симбиоз, минимум четырех разумных видов существ, которые и представляли из себя этот самый корабль. Там были типы в виде больших живых растений и медузы, создающие силовые поля. Весь этот дурдом дополнялся каким-то кальмаром, выполняющим функции двигателя, и скорлупой кораблем, который был одним живым кристаллом, разумного кристалла, который выполнял роль корпуса корабля и мог в невесомости разрастаться просто до огромных размеров. Разумных существ, разновидности моллюсков, которые выполняли роль двигательной системы, разумных растений, выполнявших роль источников гравитационных возмущений, которые Ильсни использовали как оружие для самозащиты, разумных медуз, которые могли генерировать многослойные силовые поля, которые использовались как защита. Причем все они были очень сильно одаренными. Поговаривали, что для них градация Содружества ничего не значит. Минимальное значение, которое можно было к ним применить, это значение уровня А, только уже поэтому их стоило опасаться. Также существовала еще одна весьма своеобразная раса, которую-то и отдельной расой в общем не назовешь. Поговаривали, что это нечто среднее, собранное из разных существ, которые не имеют отношения к одному виду. Называлась она коротко «Объединение Эдси». Их огромные корабли, больше похожие на целые плавучие города, могли путешествовать сквозь гиперпространство, неограниченно вырастает до больших размеров в десятки километров. Казалось бы, что для них не существует каких-либо ограничений гиперполя, с которыми приходилось как-то считаться всем остальным разумным этой части галактики. Встретить эти корабли можно было встретить буквально где угодно. Сталкиваться с ними особо никто не хотел, так как в первую очередь стоило понимать главную проблему. Такие корабли действительно могут быть весьма опасными, ведь такой корабль сам по себе мог выпустить не меньше десятка кораблей, похожих на линкоры, а уж малых кораблей, похожих на крейсера, лучше не считать. Они были похожи на какие-то бугристые пальцы, обладали большой скоростью и разрушительной силой. В базах знаний, которые я получил, упоминалось одно сражение, когда Империя Арвар почему-то решила столкнуться с одним из таких плавучих городов. Сражение было не в пользу работорговцев. Их две усиленные эскадры, которые защищали звездную систему, куда вошел такой корабль, были просто уничтожены. Каким-то невероятным образом, ученые подозревали гравитационные поля, представители этого объединения просто превратили эти боевые корабли в сплющенные консервные банки. После чего частой гребенкой прошлись по системе, уничтожая все системы защиты, вплоть до гражданских объектов. С тех самых пор представители этого объединения стараются не нервировать, а про их одаренность лучше и не говорить. И все только по той причине, что под градацию Содружества они тоже не попадают. Поговаривали о том, что все эти возможности у Эдси именно благодаря их одаренности. Однако, были зарегистрированы случаи, когда проходящие мимо каких-либо кораблей, где на борту имелись одаренные минимум уровня С, представители этого объединения вызывали их для беседы и предлагали присоединиться к себе. Все эти разумные, которые все-таки возвращались на борт своего корабля, а таких было не слишком много, рассказывали самые невероятные вещи. Судя по всему, эти корабли, города были живыми, они продолжали расти и развиваться, а внутреннее население этих городов занимало свои посты благодаря одаренности, а не своим каким-либо заслугам или внешним данным, и это немного настораживало. Вчитываясь в описание различных слоников, говорящих пней и тому подобной билиберды, я немного удивился. Первая мысль у меня была именно о том, что эти разумные перед тем, как рассказывать о своих похождениях на борту живого корабля объединения, принимали сильнодействующие психотропные препараты. В Содружестве такие препараты назывались расширяющие сознание. Это же до какой степени надо было себе сознание расширить, чтобы такой бред увидеть? Говорящий пень, у которого растут щупальца, как у осьминога. Это что такое? Нет, я, конечно, не спорю. В галактике может быть буквально все. Я могу подозревать даже говорящие камни, но у них должен быть какой-то общий признак. А тут, дерево с щупальцами осьминога, здесь что-то явно не то. Хотя, если там действительно на борту есть такие могущественные псионы, то вполне возможно и то, что они просто проецируют нужные им образы в голову того, кого хотят задурить. И, судя по всему, у них это получалось, ведь большая часть одаренных просто не возвращалась на свой корабль, они предпочитали остаться с объединением. Что с ними там делали и какова была их дальнейшая судьба, никто не знает. По сути, это просто невозможно узнать, так как для начала нужно разобрать какой-нибудь из таких кораблей, городов, а это считается просто невозможным. Тяжело вздохнув, я встал со своего кресла и медленно прошелся по кабинету, осмысливая всю эту информацию, очень часто похожую на бред сумасшедшего или какого-то укуренного наркомана. Честно говоря, у меня сейчас появилось жуткое желание тоже принять какое-нибудь вещество, расширяющее сознание. И все только из-за того, что в данном вопросе я просто запутался. К тому же, стоит учитывать и тот факт, что эти разумные выдавали иногда такие фантастические пакеты информации, что на трезвую голову их никак не натянешь. Может быть, поэтому в Содружестве получили такое большое распространение наркотики, не знаю. Но на данный момент я перечислил в своем уме только основные виды государств и различных объединений, которые могут попадать под это определение. Но было множество и отклонений, например, некоторые разумные захватывали какую-нибудь звездную систему в Содружестве и объявляли себя отдельным государственным органом. Бывало и такое. Как пример, можно привести планетную систему Валкер. В этой планетной системе у власти стояли только женщины. По сути, в этой планетной системе и проживали только женщины. Я не знаю, что и когда там произошло, но сложность была в том, что мужчины у них не рождались. Внешне они выглядели как обычные женщины. Ну да, крепенькие, сильные и довольно боевые. Валькирии, ну вылитые валькирии. Однако эти дамочки при всем этом также учитывали и тот факт, что рождение детей имеет для них большое значение. Кстати, они были знамениты как профессиональные наемники и воины. Именно поэтому почему-то мне казалось, что они похожи на земных валькирий. По крайней мере, описание сходилось. Остальное и сейчас не суть важно. У них тоже были свои нравы и обычаи. И скажу сразу, весьма своеобразные. В первую очередь они превозносили собственную храбрость и силу. Мужчины для них были чем-то вроде всего лишь фактора, которые необходим для рождения детей. Конечно, некоторые из этих дамочек все-таки обзаводились для себя супругами. Однако, при всем этом, стоит также учитывать и тот факт, что у таких красоток могли возникнуть проблемы, так как в их объединении, которое называлось семьей, основная власть была сосредоточена именно в руках женщин, и об этом забывать не стоило. Вряд ли кто-то тебе позволит руководить, если ты не имеешь отношения к семейству. Поэтому лучше так не рисковать, хотя женщины попадались среди них довольно красивые, и тут ничего не поделаешь. Да-да, я за это время распробовал общение с женщинами, причем с довольно послушными, и мне это даже в чем-то понравилось. Знаете, после моего опыта на Земле, когда меня просто использовали, а потом выбрасывали как ненужную тряпку, и все только из-за того, что я не был достаточно богат и красив, я надолго запомнил этот нюанс. Хотя была там одна красотка, вроде бы и не дура, Леной звали. Так вот эта Елена Прекрасная, считала себя самой неотразимой. Скажу сразу, красивая девочка была. Однако, в соответствии с новыми веяниями и модой, ее интересовали деньги, гулянки и все то, что я могу ей дать без каких-либо вопросов или тех же самых попыток получить что-то взамен. Когда она узнала о том, что я к ней что-то чувствую, то долго надо мной смеялась. Еще бы, ведь я был обычным работником на комбинате, и что я мог ей предоставить взамен? По сути, ничего особенного. Так что, было понятно, что она довольно быстро, а с ее внешностью это было несложно, нашла себе мажора, с которым и закрутила романчик. Потом, спустя несколько лет, мы с ней снова столкнулись. Я, конечно, к тому времени уже переболел, и все чувства к ней просто исчезли и умерли, хотя было довольно неприятно и болезненно. А вот с ее стороны в этот момент было странное поведение. Она словно действительно скучала по нашему общению. Я узнал о том, что она вышла замуж, и даже довольно удачно. Ее муж, богатый предприниматель, буквально баловал ее и купал в роскоши. Для нее было нормально минимум 3, а то и 4 раза в год летать куда-нибудь на острова отдыхать. Вот только я не понимал того, где она умудрялась так уставать, ведь она нигде не работала и сидела дома. Потом заведовала салоном красоты, который Лене подарил опять же супруг. Как говорится, у тебя все есть, так живи в свое удовольствие. Так нет же, все ей чего-то не хватало, чего именно, я не знаю. Но я не понял ее недвусмысленных намеков по поводу того, что было бы неплохо попытаться возродить наше общение. Что значит возродить? Вообще-то, она сама сделала все возможное, чтобы это самое общение просто уничтожить. О каком возрождении на данный момент вообще может идти речь? Я в тот день подумал, что она просто решила надо мной поиздеваться. Еще бы, за ее спиной стоял такой мордоворот, который выполнял функции водителя при ней, что можно было понять то, особенно учитывая деньги, имеющиеся в ее распоряжении, что такие шутки могут быть для нее теперь в порядке вещей. Я тогда посмотрел на нее странно, как на нечто непонятное, после чего молча пожал плечами и ушел прочь. Я слышал за спиной какие-то гневные выкрики, причем не от нее, а от ее водителя. Видимо, этот мордоворот не ожидал того, что с его хозяйкой кто-то так может поступить. А она пыталась ко мне обращаться, пытаясь позвать даже по имени. «Сергей, Сережа, ну, подожди ты», — доносился из-за моей спины ее голос, который словно бритва полосовал меня по сердцу, раздирая в кровь старые раны. «Давай поговорим, я тебе все объясню, давай поговорим, ну, чего ты?» Тогда я просто развернулся и ушел, не стал даже пытаться травить себе душу. Хотя скажу сразу, если бы душа могла кровоточить, в ту ночь я бы захлебнулся от крови. Видимо, чувства к ней продолжали бередить мою рану, я был готов ради нее на многое, но не мог переступить через себя и стать подстилкой. Ведь она сказала, что мы можем восстановить наше общение, и даже более того, и это при живом-то муже. Как она себе это представляет? Я что, мальчик из эскорта? Самое удивительное для меня было в том, что она потом через каких-то знакомых нашла мой номер телефона и начала мне названивать. Я тогда открытым текстом спросил у нее о том, в курсе ли ее муж этих самых звонков, или может быть ему подсказать, чтобы он поставил ее на место. Ленка рассмеялась, и я в ее голосе услышал горечь. «У нас тут более сложная ситуация, чем ты думаешь». Я буквально почувствовал то, как она покачала головой, когда говорила мне эти слова. «Он на все встречи приходит со своей секретаршей с модельной внешностью. Да, я такая же красивая, и может даже покрасивее ее буду. Но в кругах, где он вращается, принято приходить на встречи с эскортом. Я вот о чем подумала. И вот тогда я взорвался. Я высказал ей все, что про нее думаю, про ее поведение, про то, что сама она когда-то стала для тех же самых мажоров эскортом, и теперь хочет, чтобы я стал таким же. Я не продаюсь, были мои последние слова, которые я ей сказал, с трудом сдерживая в себе все те маты, которые рвались наружу. Нечего меня с собой равнять, оставь меня в покое, найди себе какого-нибудь такого же продажного, как и ты сама. Пусть возле тебя увивается за твои деньги, а я свои деньги зарабатываю трудом и потом, и ценю каждую копейку, потому что они мне даются моим умом, а не телом, и больше не звони мне. Но это все было, как я уже сказал, только начало. Впоследствии пару раз под подъездом своего дома я сталкивался с тем самым бугаем, который ее возил. Как ни странно, этот парень оказался вполне адекватным, разумным. Да, он тогда не понял моего поведения. Его немного шокировало, что его хозяйка, которую он уже знал, как довольно гордую и свободолюбивую особу, неожиданно для него начала кого-то о чем-то просить, и буквально плакала после нашего разговора. Я же в ответ на его слова только грустно рассмеялся. «Плакала, говоришь?» – горько спросил я, глядя прямо в глаза этому парню, который, видимо, пришел, чтобы уговорить меня пойти ей навстречу. «А ты знаешь, каково мне было, когда она меня выбросила из жизни? Ты знаешь, чем мне это едва не закончилось? И вот она, видите ли, захотела вернуть наше общение, а зачем я ей нужен? На те же самые встречи богачей мне ходить категорически запрещено. Извините, рылом не вышел. Я обычная рабочая лошадка. Так, кажется, она мне сказала, когда ушла к своему мажорчику. А куда делся тот мажор, на которого она меня променяла? Ты у нее об этом спроси. Спроси, кстати, ее и том, скольких она перебрала, прежде чем вышла замуж за твоего хозяина, и кем она ему была первое время. Скорее всего, той же самой дамочкой из эскорта. А теперь и меня таким же сделать хочет. Ты сам хочешь попасть на мое место? У тебя семья есть? Когда мы с ним разговорились, то выяснилось, что у парня семья-то есть. Много чего у него оказалось в жизни есть. Вот только он был должен жизнь своей матери этому богачу, который когда-то дал ему деньги на лечение. С тех самых пор этот парень, которого звали Антон, верой и правдой служил ему и его семье. Правда, он немножко не понимал поведения его супруги, но это было дело не особо важное. Он думал о хозяине, а хозяин хотел покоя. Его нервировало то, что та же самая Лена в последнее время стала вести себя очень странно. Учитывая тот факт, что он сам позволял себе появляться в обществе с эскортом, она открыто потребовала у него возможность делать то же самое, а он разрешил. Только, как ни странно, этот предприниматель заявил о том, что кого попало видеть возле своей жены не хочет. Он имел в виду тех, кого можно нанять через эскортные службы, и потребовал, чтобы эта красотка нашла кого-то, кто вызовет у него доверие. И тогда она не придумала ничего другого, а вспомнила про меня. Когда я об этом услышал, то принялся ругаться. Еще бы, она, видите ли, нашла отдушину, а где она была эти несколько лет? Ответов на эти вопросы у ее охранника не было. К тому же, Антон открытым текстом сказал мне про тот факт, что в последнее время эта красотка вела себя уж очень странно. Я старался не особо вникать в эти разговоры, так как понимал, что все это всего лишь переливание из пустого в порожнее. Однако Антон действительно переживал. Он рассказал о том, что Лена хотела настоящую семью. Судя по всему, она, не скрываясь, рассказывала этому парню такие нюансы. Семьи у нее фактически не было. К тому же их семейная жизнь была на грани разрыва. Ее муж был недоволен тем фактом, что жена увлеклась некоторыми шалостями. В данном случае, она, видимо, попыталась встречаться с его каким-то другом, а тот взял и рассказал обо всем случившемся ее мужу. Глупо с ее стороны. Ты получила, что хотела, так радуйся. Именно после этого и произошел тот самый раскол между ними. И тогда он заявил, что если Лена хочет, пусть найдет себе кого-нибудь, кто вызовет у него доверие. Как ни странно, после нашего общения на улице, Антон рассказал своему хозяину про меня, чем вызвал неподдельный интерес у того. Надо же, кто-то сумел его супруге дать отворот-поворот. Скажу сразу, она действительно похорошела после того, как вышла за него замуж. Она и так была красивая, но здесь была красота женщины, которая может себе позволить быть красивой. Ухоженная кожа, красивая прическа, ногти, маникюр, педикюр и все тому подобное. Все было на уровне высочайшего класса. Добавьте сюда фирменную одежду, которую явно подбирал какой-то профессиональный стилист, а не тот бред, который в последнее время был на экране телевизоров, то вы сможете понять все то, о чем я говорю. А тут, какой-то парень, одетый довольно просто, и даже не броско. Вещи тоже явно не первой свежести. Просто послал ее куда подальше, развернулся и ушел. Как я потом узнал от Антона, разговор по телефону, который у нас закончился не сильно лицеприятно, она вела по громкой связи в присутствии своего супруга. Он долго потом над ней смеялся, ведь подобного развития беседы совершенно никто из них не ожидал. Я в открытую назвал ее проституткой и заявил о том, что таким же становиться не собираюсь. И теперь Антон пришел не от нее. Лена не знала, как ко мне подойти. Антон пришел ко мне от ее супруга. Оказалось, что этому мужику очень сильно понравилось мое поведение. Ситуация в этой семье, как оказалось, была действительно нешуточная. Всего лишь по той причине, что этот мужик оказался смертельно болен. Какая-то генетическая болезнь, которая лечению не поддается. И сейчас он переживал за то, кому достанутся все его деньги. Детей у него не было. Единственный наследник – это Лена. Вот тут и возникала большая проблема. Он не хотел, чтобы эта красотка уничтожила все его имущество просто своими шалостями. В первую очередь он надеялся заранее найти того, кто будет заниматься делами. Также у него оставалась мать и дети его брата. Они не были основными наследниками. Поэтому он надеялся, что найдет того, кому все завещает, и кто сможет помочь этим детишкам встать на ноги, не забудет про его маму, и в результате все будет в шоколаде.